По случаю 5-летия со дня кончины Великого Ким Чен Ира с 9 по 17 декабря представители разных кругов многих стран посетили наши представительства в своих странах. К картинам с изображениями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира возложили цветы представители правительств, политических партий, организаций и учреждений России, Китая, Индонезии, Пакистана, Ирана и Уганды, а также представители дипмиссий разных стран в Иране. А 16 декабря Центральный комитет Компартии Китая и посольство Китая в Пхеньяне прислали корзины цветов в адрес Центрального комитета Трудовой партии Кореи по случаю 5-летия со дня кончины Ким Чен Ира.